что происходило тогда среди его земляков. Выполняя в точности план Антанты, чехословацкие легионы двинули свои силы на молодую Советскую Республику. По договору с советской властью они должны были сдавать свое оружие в Пензе, оставляя лишь немного винтовок для своих патрулей. Но договора они не выполнили, припрятав у себя всеми правдами и неправдами свое вооружение. Весной 1918 года медленно двинулся их огромный поток через всю Россию. В половине мая головные эшелоны миновали большое сибирское озеро Байкал, в то время как хвост их находился в районе Пензы. Кокурин, восстание чехословаков и борьба с Колчаком. Госиздат, библиотека красноармейца. Москва, 1928, страница 8. В конце мая вспыхнуло восстание чехословаков. 25 мая 1918 года одна группа чехословаков под начальством генерала Гайды выступила в Сибири и уже 26 мая захватила крупный центр, город Новониколаевск. В тот же день, 26 мая, чехословаки под командой Войцеховского овладели Челябинском, а почти в то же время чехословацкие эшелоны полковника Чечика, находившиеся еще в Европейской России, овладели городами Пензой и Сызранью. Везде выступление чехословаков сопровождалось разгромом местных советов и истреблением коммунистов. Там же страница 19. Самара была занята 8 июля полковником Чечиком, и если б Гашек сомневался в своем выборе, был в нем неискренним, он 20 раз с величайшей легкостью мог бы соединиться с легионерами. Но Гашек вел себя как преданный большевик и красноармеец. Он долго скитался по Самарской губернии под видом помешанного сына ташкентского немца-колониста, пробираясь к Симбирску. Это был, как сам он юмористически называет свои двухмесячные каникулы, единственный роздых за все 3 года его непрерывной партийной и военной работы. Но каникулы Гашека сопровождались разведкой настроений и продвижение чехословацких частей, и, разумеется, были огромным риском. В Бугульме Гашек присоединился к недавно сформировавшейся 5-й Красной армии, вошел в состав ее политотдела и прошел с нею весь славный ее путь через Уфу, Челябинск, Омск, Красноярск, Иркутск. В Уфе он переболел тифом и вторично женился на простой русской девушке, ходившей за ним и спасшей его от смерти огуречным рассолом. Воспоминания Шуреньки, второй жены Гашека, приведены в книге «Владимир Стейскал. Гашек на Лепнице. Гавличков Брод, 1953, страница 97-98». У наших биографов Гашека, писавших до публикации этих воспоминаний, о встрече с Александрой Львовой говорится не совсем точно. Эту девушку, Александру Львову, он взял потом с собой на родину, и она осталась с ним до его смерти и закрыла своему мертвому Ярославчику глаза. Все, что требовалось сделать пером, издание газет, писание статей, организацию материала, Гашек делал с неутомимой энергией и абсолютно добросовестно. Руководитель политотдела 5-й армии Файдыш, в те времена, когда одобрение политической работы писателя, да еще иностранца, давалось с исключительной скупостью и осторожностью, отозвался о нем как о старательном и надежном политработнике. В Уфе Гашек несколько месяцев был комендантом типографии, где издавалась газета «Наш путь», и секретарем партийчейки. Он писал в «Нашем пути» и сменившем его «Красном стрелке» множество фельетонов, статей, очерков. Среди них страстная статья об убийстве Карла Либкнехта и Розы Люксембург с призывом мстить за них, анализы стратегии белых, политического положения сибирского правительства, едкий фельетон из дневника уфимского буржуя, напоминающий пропагандистские выступления Демьяна Бедного. Одновременно он выступает на митингах, читает доклады и лекции, вовлекает иностранцев, настроенных революционно, в Красную армию. В августе он становится начальником интернационального отделения политотдела 5-й армии, и под его руководством работает целый штат инструкторов. Еланский пишет в своей статье, что в годы 1919-1920 Ярослав Гашек участвовал в самой разнообразной работе политотдела как член его коллегии и принимал участие в обсуждении решений самых серьезных вопросов вплоть до обращения в отдельных случаях непосредственно к ЦК ВКПБ. Ученые записки Саратовского госпединститута, 1955, выпуск 17, страница 120-121. В Челябинске Гашек в отчете за август-сентябрь 1919 года о деятельности заграничной секции политотдела, которую он заведует, делает интересное сообщение. Помимо чисто политической деятельности, секция помогала экономической политике Советской Республики и организовала для работы на заводах и фабриках 468 специалистов из иностранцев. Приведено у Ипполита Гашек, избранные юморески, Гослитиздат, Москва, 1937, страница 23. В декабре 1919 года Ярослав Гашек в Омске. Здесь ему пригодилось его знание языков. Он издает армейские газеты на русском, немецком, венгерском и сербском языках. И сколько статей, писанных его собственной рукой, разбросано по этим газетам. В Красноярске в одном доме с Гашеком жил русский коммунист, тогдашний руководитель политотдела 5-й армии. Он сказал Карлу Крейбиху, что Гашек работал хорошо. Он не был марксистом или коммунистом в теоретическом смысле, но это был сознательный революционер. О роли нашей революции он имел правильное представление и хорошо знал, какому делу он служит. Карл Крейбих, страница 101. Чем дальше, тем глубже входил Гашек в свою неутомимую работу. Последним этапом в ней был для него Иркутск. Совсем недавно к имеющимся уже документам его иркутской деятельности прибавились новые, крайне интересные для исследования жизни и творчества Гашека. В Чехословакии в 1955 году в журнале «Свет Совету» с Деной Анчиком было опубликовано письмо Гашека из Иркутска, в котором он как бы обозревает весь свой пройденный за 3 года путь. А у нас в журнале Института истории Академии наук «Исторический архив» в 1956 году были опубликованы Скороходовым анкета и 2 недавно найденные статьи Гашека «Белые о 5-й армии», «Красный стрелок», 15 августа 1920 года, и «Чешский вопрос», «Власть труда», орган Иркутского губкома РКПБ и Губернского революционного комитета, 21 апреля 1920 года. Из 2 статей первая представляет собой остроумную подборку цитат из белогвардейских газет, характерных для отступающего и лгущего своим солдатам белого командования, а вторая — очень трезвый и ясный анализ всего, что происходит в чешских войсках. Гашек делит чехословаков в этих войсках по настроению на 4 группы. Первая — национальные социалисты, мелкобуржуазный элемент, крайне национальный. Они не социалисты. Дома на родине организовывали желтые союзы. Вторая. Чешские социал-демократы, соглашатели, считают себя передовыми в рабочем чешском движении, но на деле это тормозят социалистическое движение. Они правее русских меньшевиков. Третье. Чисто буржуазный элемент правоэсеровского типа, офицерство, чиновничество и интеллигенция. Здесь все буржуазные партии, и бывшие реалисты, лидером которых был профессор Масарик, и чешские кадеты, либералы младочехи. Четвертое. Насильно мобилизованные после известного контрреволюционного выступления чехословаков. Это элемент, который много обещает для пролетарской революции. В эту группу можно поместить и сознательных рабочих революционеров, они относились с презрением к союзникам. Новые материалы о Ярославе Гашике. Исторический архив, 1956, номер 4, страницы 254-255. По недостатку места я не могу воспроизвести статью в целом, хотя она очень заслуживает этого. Так по-марксистски четко анализирует в ней Гашек создавшееся для его земляков положение. В ней, несомненно, отразились занятия Гашека политграмотой, которую он посещал, да и сам вел в партшколе политотдела. В годы 1919-1920 Гашек в течение многих месяцев посещал партийную школу. Это ясно из приказа политического отдела от 19 февраля 1920 года. Приказ этот есть документальное свидетельство о том, что Гашек в России систематически изучал основы марксистско-ленинской теории. Публикация Сдены Анчика «В свет совету», 7 декабря 1955, номер 49. Для установления связи с чехами, работавшими в Советской России, между Москвой и Прагой ездил молодой чех товарищ Салат. От него Гашек осенью 1920 года, будучи в Иркутске, узнал, что в ненавистных ему кругах чешской буржуазии, праздновавшей самостоятельность Чехословацкой буржуазной республики, говорят о нем как о примазавшемся к большевикам. Нельзя было нанести Гашеку большего оскорбления и травмировать его сильнее. Представим себе зрелого, собранного, накопившего богатый рабочий опыт, дисциплинированного бойца и работника политотдела Красной Армии самых ярких лет революции, о которых до сих пор звенят и не умолкают лучшие советские песни. Он чувствует себя нужным, любимым в своем коллективе, уважаемым за свою работу. Он держит себя в руках, становится на горло старым своим привычкам. Он действует в пространстве огромного радиуса. Еланский пишет о том, что Гашек был комиссаром на территории, где поместилось бы несколько Чехословакий. Ученые записки Саратовского госпединститута, 1955, выпуск 17, страница 121. И он свыкся с Сибирью, горячо полюбил ее людей, ее снежные зимы, ее могучую природу. Ранней весной в Красноярске он мог часами стоять у окна и смотреть на величественный ледоход Енисея. И этот человек, этот новый Ярослав Гашек, вдруг опять получает укол в самое сердце от соотечественников, которые смотрят на него сверху вниз, помнят о нем неуважительно и с презрением, как о посетителе пражских кабачков, не способны оценить его гениального дарования и даже не считают его писателем. 17 сентября 1920 года он пишет Салату из Иркутска. «Дорогой товарищ Салат, только что приехал товарищ Фриш и привез мне ваше письмо и литературу, которые получил с большой радостью. Особенно вовремя пришла Богданова философия опыта, которая нужна мне как материал для лекции, которую должен сделать в понедельник в школе для пехотинцев-курсантов. Письмо меня порадовало. Оно говорит о том, что на меня уже не смотрят, как на непостоянного человека. Непостоянство я утратил за 30 месяцев неустанной работы в коммунистической партии и на фронте, за вычетом небольшого приключения, когда братья-соотечественники штурмовали Самару в 18 году, а мне пришлось в это время, прежде чем я пробрался в Симбирск, блуждать по Самарской губернии, играя роль идиота от рождения сына немецкого колониста из Туркестана, который ребенком убежал из дому и бродит по белу свету, чему верили даже хитрые патрули чешских войск, проходившие по краю. От Симбирска до Иркутска я шел с Красной Армией, где на мне лежали тяготы разных важных обязанностей, партийных и административных. И это наилучший материал для полемики с чешской буржуазией, которая твердит, что я примазался, как ты пишешь, к большевикам. Они сами не могут обойтись без идеологии слова «примазаться». Они старались примазаться к Австрии, затем к царю, потом они примазались к французскому и английскому капиталу и к товарищу Туссеру. Если б я захотел рассказать и написать о том, какие имел должности и что вообще делал, на это бы действительно не хватило всего небольшого запаса бумаги, имеющегося в Иркутске. И дальше, давая прорваться своему глубокому оскорблению, с какой-то шевченковской силой и терпкостью речи он пишет, что если поедет в Чехию, то не для любования подметенными улицами Праги, а для того, чтобы смазать позаду все славное чешское правительство. Публикация Сдены Анчика «В свет совету», 1955, номер 49. Скоро, во второй половине ноября 1920 года, Ярославу Гашику действительно пришлось выехать на родину. Он ехал туда по чужому паспорту через буржуазную республику Эстонию, где его встретили на стенах афиши, обещавшие 50 тысяч марок тому, кто поймает и доставит властям его, Ярослава Гашика. Описание этого путешествия на родину юмористически дано в рассказе Гашика «Возвращение». Но юмор в этом рассказе уже не прежний, он сделался злее и суше, в нем много душевной горечи, слишком велика разница между двумя мирами, тем, где он прожил 3 года большим и уважаемым творческим работником, и тем, где жил тогда эстонский народ под властью своей национальной буржуазии. Не та же ли атмосфера встретит его на родине? Сквозь горький юмор этого рассказа вдруг неожиданно, невероятно для Гашика просочились на его страницы настоящие слезы. Ими как будто оборвалось что-то в душе гениального писателя. Оторвался большой и самый светлый кусок его жизни. Пароход, на котором едут Гашик и другие иностранцы, отъезжает от эстонских берегов. Гашик пишет. Я тихонько закрываю двери и иду подышать чистым воздухом на нос парохода, который дает сигналы другому пароходу, везущему русских военнопленных. Все наши вылезают на палубу. На пароходе русские выбрасывают красный флаг. Пароходы встречаются, и между ними завязывается разговор. Они и мы машем платками, кричим «Ура!», и у многих из нас начинают из глаз брызгать слезы, которых никто не стыдится. Еще долго несутся наши взаимные приветствия по широкой морской глади залива. Гашик, избранные юморески, Гослитиздат, Москва, 1937, страница 438. Перевод в одном месте не точен. Чешское слово «поздрав», «привет». Переводчик перевел как «поздравление». Это место мною исправлено. Мрет Шигинян. Ярослав Гашик появился в Праге 19 декабря 1920 года, в канун большой рабочей забастовки, проваленной предательством чешских социал-демократов. Гашик жил после приезда на родину, если быть точным, только 2 года и 15 дней. За этот ничтожный срок и написан, в сущности, «Бравый солдат Швейк», огромный роман, известный всему человечеству. Предыдущие рассказы о Швейке были эскизами к роману. За эти 2 года сделано Гашиком, кроме основного труда всей его жизни, еще и немало сатирических рассказов, совершенных по своей форме и беспощадных по содержанию. Помещая лучшие из них в газете «Руда права», Гашик выполнил свое обещание нахлестать позаду правителей буржуазной республики. Наконец, за эти 2 года он сделал в содружестве с Лонгином сатирическую комедию, в содружестве с Эрвином Кишем другую. И нельзя даже считать это время за полных 2 года. Последние несколько месяцев он был тяжело болен и друг его Лонгин, с которым он вместе работал, часто слышал его ужасные стоны от непереносимой боли. Тотчас же по приезде на него обрушилась отвратительная клевета людей, которых когда-либо кусало его перо. В чем только не винили Гашика, и какой только грязью не обволакивал его сладкий дым отечества со страниц буржуазных газет. Его называли предателем, изменником родины, убийцей легионеров, врагом чешского народа. Перед ним закрывали двери многих пражских рестораций. Гениальный писатель, гордость мировой литературы, создатель бессмертного романа, Гашек должен был писать его, скитаясь по друзьям, затравленный, бездомный, униженный, оплеванный в самом святом и светлом, что было в его жизни. И ко всему этому прибавилось еще чисто швейковское унижение. Против него возбудили судебный процесс по обвинению в бигамии за то, что, брошенный своей женою, он спустя 5 лет нашел добрую подругу. Странно поэтому читать у многих серьезных исследователей Гашика своего рода обида на него, с попытками извинить его за то, что, приехав из России коммунистом, он не влился в ряды чехословацкой левицы, кстати сказать, раздираемой в то время внутренними противоречиями. Общая обстановка в республике была очень тяжелой и сложной. Вот как пишет о ней хорошо ее знавший один из основателей чехословацкой коммунистической партии Богумир Шмераль. После декабрьских событий 1920 года правительство Чешской Демократической Республики, имевшее в своем составе после войны большинство представителей социал-демократических партий, обещавшее рабочим путем демократии и эволюции легко и скоро превратить государство в социалистическую республику, внезапно стало на путь насильственного подавления рабочего движения. Оно арестовало 3000 рабочих, бросило их в тюрьмы и организовало исключительные суды классовой юстиции. Шмераль, Чехословакии и эсеры, Главполитпросвет, Москва, 1922, страница 5. В такой обстановке заканчивал свои дни больной Ярослав Гашек. Художник Панушка увез его в деревню, и там, в Лепницах, между простыми людьми, среди зелени, в деревянном домишке, который он купил перед смертью, угасал Ярослав Гашек. Он умер 3 января 1923 года. Хоронило его окрестное крестьянство. Книга о бравом солдате Швейке легла перед человечеством незавершенной. Но произошла необыкновенная вещь. После смерти Гашека ее стали дописывать. Сперва друг его Ванек, потом группа чешских коммунистов, а потом безыменные авторы из народа. Швейк как бы вышел из книги. Он стал ходить по родной земле, подмечать недостатки, все недостойное, несправедливое, заслуживающее едкой сатиры, и бичевать его острым смехом. Появились новые и новые приключения Швейка, и замечательно, что безыменные авторы, их много и они множатся, усвоили себе любимый прием Гашика — приводить в речах Швейка неисчерпаемые параллели и подобия ко всякому данному случаю. 3 рассказа из этих новых безыменных приключений Швейка, написанные после смерти Гашека, переведены Тамарой Аксель, «Смена», 1945, номера 23-24. Так сам чехословацкий народ продолжает роман своего любимого писателя. И незавершенность Швейка становится на глазах современников Гашека истоком новой бессмертной народной словесности. Мариетта Шагинян.